Глава 17. Вторжение. Кефир, Гаврош и Рикошет на цыпочках начали спускаться вниз по лестнице, но все равно ступеньки громко скрипели под их лапами. Вскоре лестница привела их в большой и просторный подвал, вдоль стен которого стояли стопки картонных коробок, покрытых китайскими иероглифами. В центре подземного зала висел большой видеоэкран. Под ним стоял стол, заставленный разными приборами. У стола копошился старик Вупинь со своим неизменным попугаем на плече. На столе был разложен чертеж, и Вупинь сканировал его ручным сканером. Рядом лежали еще чертежи, исписанные странными значками и символами с изображениями различных запчастей и деталей какого-то неведомого устройства. «Планы двигателя и космического корабля!» — воскликнул Гаврош, едва бросив взгляд на схемы. «А вот и записи с формулами топлива! Мы нашли нашего вора!» «Вторжение!» — заорал попугай Сяо Вэнь и забил крыльями. Старик резко обернулся, и его сморщенное лицо исказилось от злости. «Еноты? А вы откуда взялись?» — воскликнул он. «Кто такие? И кто вас прислал?» «Мы те, кто остановит тебя, старый злодей!» — воскликнул Рикошет, бесстрашно выступив вперед. «Остановите меня? Вы? Жалкие комки шерсти?» Вупинь издевательски расхохотался. «Ну что ж, попробуйте!» Он выхватил из-за пазухи настоящие боевые нунчаки и принялся раскручивать их вокруг себя, словно истинный ниндзя. Попугай император Сяо Вэнь закружил под потолком, а старик кинулся на енотов, размахивая нунчаками. Кефир ловко увернулся от удара, а Рикошет высоко подпрыгнул и стукнул Вупиня с задними лапами. Старик покачнулся, но устоял. Нунчаки просвистели над макушкой Гавроша, едва не задев его. «С этим нужно что-то делать!» — возмутился Гаврош. «Дедулька-то совсем дикий!» «Может, вызовем санитаров с сачком для психов?» — предложил Кефир. «Знаю, это не наш метод, но ничего другого не остается!» Вупинь тем временем продолжал жонглировать нунчаками и наступать на рассерженного Гавроша. Кефир, не дожидаясь продолжения, выхватил из ранца свой красный зонтик. «С ума сошел!» — напустился на него Рикошет. «Я не собираюсь ждать, пока дедулька выколотит из нас пыль!» — ответил ему Кефир и прицелился под ноги Вупиню. Грохнул выстрел. Но старый китаец вдруг проворно взмыл в воздух и перевернулся через голову, а затем раскидал енотов нунчаками в разные стороны. Попугай Сяо Вэнь взволнованно наблюдал за происходящим с верхней полки стеллажа, громко вскрикивая и роняя перья. Стало ясно, что просто так с дедом не справиться. Рикошет вытащил из ранца гранату-липучку и решительно выдернул чеку. Кефир и Гаврош тут же ринулись в разные стороны. Рикошет швырнул гранату под ноги старику, а сам метнулся к стене. Раздался громкий хлопок. Липкая масса, похожая на жвачку, выстрелила во все стороны и мгновенно облепила китайца. Вупинь задергался, как муха, залетевшая в липкую паутину, потом свалился на пол и моментально к нему приклеился. Как он ни старался вырваться, у него ничего не получалось. «Попался, попрыгун!» — подбежавший Рикошет похлопал его по лысине. «Будешь знать, как обижать маленьких!» «Отпустите меня!» — злобно прорычал Вупинь. «Вы — грязные свалявшиеся половики!» «На себя посмотри!» — обиделся Кефир. «Кто из нас валяется на грязном полу?» «Болтуны нечесанные!» «У него совсем нет воспитания!» — Рикошет скрестил лапы на груди. «Кефир, ты слышал, как он тебя обозвал?» «Меня?» — изумился Кефир. «Ну, это выйдет ему боком!» Посмотрите на его глаза!» — вдруг удивленно проговорил Гаврош. Еноты тут же умолкли и присмотрелись. Оказалось, что зрачки у старика Вупиня узкие, словно игольные ушки. Точно такие же зрачки они совсем недавно видели у рыбьего глаза, да и взгляд был какой-то стеклянный, ничего не выражающий. «Да он тоже загипнотизирован!» — в ужасе пролепетал Рикошет. «Ничего себе новости!» «Но если это действительно так...» Кефир задумчиво почесал макушку. «Если гипнотизер не он, тогда кто?» «Кто-то из ближайшего окружения. Кто еще работает в этом магазине?» — нахмурился Рикошет. «Он!» — Гаврош ткнул лапой в попугая Сяо Вэня. Еноты одновременно повернули головы к белому попугаю, сидевшему на верхней полке стеллажа. «Догадались, наконец!» — неожиданно произнес император Сяо Вэнь хриплым, каркающим голосом. «А я надеялся, что вы и правда такие же глупые, какими выглядите!»